بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Вассалату вассаламу аля сайди аль-мурсалин ва хатами ан-набийин ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихадихи ва стана би суннатихи иля йаумиддин. Благословение и мир Господину посланников и печати пророков, его семье, его сподвижникам и тому, кто последовал по его прямому пути и придерживался его сунны до судного дня. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأحبة في الله. И затем, уважаемые братья, улюбимые ради Аллаха. معكم بداية هذه السلسلة من روائع القصص ومن أحسن القصص. Улюбимые ради Аллаха, с вами начинаем мы эту серию из красивых историй и из лучших историй. قصص اخترتها شيء من كتاب الله عز وجل وشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Истории, которые я выбрал из книги Аллаха, некоторые из них из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Некоторые из них рассказаны в книгах ученых. Некоторые в жизнеописаниях, истории. А некоторые из жизни людей. Из их истории и из их жизни. И счастлив тот, кто извлекает урок на примере других. Истории, рассказы – это один из методов воспитания. Более того, они являются самым лучшим из методов, и поэтому использовал этот метод наш Господь. Аллах упоминает много историй в Коране. لعلهم يتذكرون. Почему? Быть может, они вспомнят. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. أهل الألباب يعتبرون بالقصص. И обладающие разумом, они те, кто извлекают полезное из истории. والله عز وجل يقول لنبيه نحن نقص عليك أحسن القصص. Аллах говорит своему пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, мы рассказываем тебе самое прекрасное повествование. И приказывает своему пророку рассказывать людям истории. Он сказал, рассказывай истории, быть может, они призадумаются. Сын короля в Дамаске. Это первая история этой серии рассказов. ابن الملك في دمشق في زمان نبي الله يحيى ابن زكريا عليه السلام. Сын короля в Дамаске во времена жизни пророка Аллаха Яхьи сына Закарии мир им обоим. ابن الملك في دمشق تزوج ملكة صيدا. Сын короля в Дамаске женился на королеве города Сайды. ثم طلقها. Затем развелся с ней. باعها فاستفتى يحيى عليه السلام. И захотел затем вернуть ее обратно. И спросил об этом Яхью, алейхиссалям. А Яхья, мир ему, приказывал одобряемое и запрещал порицаемое. Яхья никому не склонялся и никому не старался угодить. Будь этот человек молодым или старым, великим или униженным, он приказывал людям совершать одобряемое и запрещал им порицаемое. Спросил совета сын короля у Яхьи, алейхиссалям, и он ответил, она для тебя запрещена. И затаила эта женщина на Яхью злобу. И захотела отомстить за себя Яхьи, алейхиссалям. И попросила она короля об одном деле. Она сказала сыну короля, я прошу тебя об одной услуге. Он спросил, о чем? Она сказала, Я прошу тебя принести мне голову Яхьи. Что? Я хочу его голову. Если ты любишь меня, то принеси мне его голову, отрежь ему голову и принеси ее мне. Он отказался сделать это и сказал: нет, Аллах упаси от этого, ведь он пророк. Ведь он пророк, я боюсь, если причиню ему зло, то накажет меня за это Господь. Тогда она стала отказывать ему во всем. И хитрость этой женщины была очень велика до тех пор, пока он не согласился однажды выполнить ее просьбу. Он сказал: хорошо, и приказал военным. И приказал охранникам, и приказал армии, сказал им: идите к дому Яхьи. Войдите к нему, отрубите ему голову и принесите ее мне. Они отправились в его дом, постучались в дверь, но никто не открыл. Тогда они вломились к нему домой. Они вошли и обнаружили его стоящим на молитве. Кто? Яхья, алейхиссалям. Молится. Он встает перед Аллахом. Он совершает суджуд Аллаху. Он совершает руку Аллаху. Выстаивает молитву ради Аллаха. Он пребывает в общении с Аллахом. Они приблизились к нему, подняли меч и отрубили ему голову. Чью голову? Голову Яхьи, алейхиссалям. Голову одного из пророков Аллаха. Они отрубили ее, затем понесли ее на тарелке. Понесли ее к королю. Затем король привел эту женщину и сказал: возьми ее, это голова Яхьи. Представьте себе эту картину. Убивают одного из пророков Аллаха. Одного из пророков режут как животное. Отрубают его голову и подносят ее распутнице, прелюбодейке. Эта тарелка подносится к ней. Женщина засмеялась, обрадовалась и пошла с этой головой к своей матери. И когда она вошла к своей матери, земля вдруг начала трястись под ее ногами. Она закричала. Ее мать кричит. И люди вокруг них. Дочка закричала, и земля раскололась прямо под ее ногами. И вот земля поглощает ее. Она зовет свою мать, кричит. Мать кричит: о горе, о горе. Девушки вокруг кричат. И служанки вокруг кричат и бьют себя по лицам. Люди кричат вокруг. И вот земля ее поглощает и поглощает и поглощает. Вот она ушла в землю по пояс. Затем по плечи. И сказала мать, когда поняла, что ее дочь умерла, но земля забирает ее у нее. Она приказала палачу отрубить голову ее дочери, чтобы голова осталась у нее. И была отрублена голова дочери, и взяла мать отрубленную голову дочери. И не проходит и нескольких дней, как приходит Бухта-Насар в это селение. Входит и за несколько дней убивает из них 75 тысяч. Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные своим посланникам. Воистину, Аллах могущественный, способный на возмездие. Да, приближенные Аллаха подвергаются самым суровым испытаниям. Кто подвергается самым суровым испытаниям? Это пророки, затем следующие за ними по достоинству. И человек бывает испытан соответственно его степени в религии. Если он сильно придерживается своей религии, то испытание бывает сильнее. И чем больше увеличивается религиозность и вера у человека, тем больше увеличивается испытание верующего. Такова практика Аллаха. Но каждый раз, когда к вам приходил посланник, Но каждый раз, когда к вам приходил посланник с тем, что не по душе вам, вас обуяла гордыня, и одних посланников вы объявляли лжецами, а других убивали.